«Я, Антоний, говорю тебе истину. Внимательно выслушай слова мои и сложи их в сердце твоем. Знай, что этими наставлениями и завещаниями я предаю тебя Творцу. Если ты будешь соблюдать их, то возвеселишься со всеми ангелами и посрамишь всех злых духов. Если будешь исполнять их на деле и проводить по ним жительство, то Бог будет с тобою, и ангелы Его будут окружать тебя. Душа твоя наполнится благоуханием, которое издают из себя святые, заблистает светом блаженных лице твое, подобно всем святым. Соделаешься жертвоприношением Богу и услышишь глас, говорящий тебе: «Добрый раби, благий и верный, амали был еси верен, над многими тебя поставлю, вниди в радость Господа твоего», которому да будет слава вовеки. Аминь. Брат спросил святого Антония, что делать мне, чтобы очиститься от грехов моих. Старец отвечал: «Желающий освободиться от грехов, плачем и рыданием освобождается от них. Желающий стяжать добродетели, плачем и слезами стяжевает их». Вся книга псалмов — ничто иное, как плач. Вспомни о Иезекии, царе иудейском, который, как написано о нем пророком Исаию, при посредстве плача не только исцелился от болезни, но и удостоился получить продолжение жизни на 15 лет. В то время, как изливались его слезы, сила Божия поразила смертью 185 тысяч человек из войска, нападавшего на него. При посредстве плача святой апостол Петр возвратил то, что потерял отречением от Христа. Мария, обливавшая слезами ноги Христа, удостоилась увидеть воскресение своего брата, четверодневного Лазаря. Некоторый брат спросил Аву Антония, что делать мне, чтобы обрести милосердие у Бога. Святой старец отвечал ему: «Что скажу тебе, то сохраняй тщательно. Где бы ты ни был, имей Бога пред очами твоими. Делай только то, на что имеешь свидетельство Писания, остерегись скоро оставлять место, в котором ты живешь, каково бы это место ни было». Из ответа преподобного Антония видно, что Священное Писание издревле признавалось основным руководством для монашества. Только те советы и те наставления старцев принимались за правила жизни, которые были согласны с Священным Писанием. Спросил некогда Ава Памва Аву Антония, как ему вести себя, чтобы наследовать спасение. Блаженный старец отвечал: «Не доверяй своей праведности, искренно раскаивайся в прежде содеянных согрешениях, воздерживай язык, сердце и чрево». Будучи спрошен, позволительно ли иногда смеяться, он отвечал: «Господь осуждает смеющихся». «Восплачетесь и возрыдаете вы», — сказал он ученикам своим, — «а мир возрадуется». Истинному монаху не должно смеяться, должно плакать о тех, которые ругаются Богу, приступая закон Его, и о тех, которые проводят всю жизнь в творении грехов. Будем рыдать и плакать, непрестанно умоляя Бога, чтобы не попустил им прибыть в греховной жизни, чтобы не восхитила их смерть, прежде нежели они успеют принести покаяние. Однажды некоторые братья пришли в монастырь Авы Антония, чтобы посоветоваться с ним о привидениях, которые являлись им, и чтобы спросить его, с десной ли стороны эти видения или от дьявола. Братья, отправляясь в путь, взяли с собой осла, который дорогой умер. Когда они пришли к старцу, и прежде нежели успели что сказать ему, он спросил их: «Отчего осел ваш умер на дороге?» Братья отвечали: «Откуда знаешь это, отец?» Старец: «Демоны поведали мне». А мы и пришли, сказали, братья, спросить тебя и посоветоваться с тобой о подобном. Нам являются привидения, которые иногда говорят, по-видимому, правду, но мы боимся быть обманутыми. Тогда старец сделал им увещание, чтобы нисколько не внимали этим привидениям, потому что они от дьявола. Общее правило для всех — никак не увлекаться явлениями из мира духов, признавать всякое такое явление тяжким искушением для себя. Ангелы являются одним святым человеком, и одни святые способны, будучи просвещаемы божественной благодатью, различать святых ангелов от дьяволов. Дьяволы, являясь человеком, наиболее облекаются в вид святых ангелов, окружают себя всевозможной благовидностью, чтоб тем удобнее обольстить, обмануть и погубить неопытных, самомнительных, глупо любопытных. Великое бедствие вступить в общение с демонами, принять себя впечатление от них, даже подчиниться одному влиянию их, которое, будучи привлечено собственным произволением человека, имеет особенное действие. Некоторый брат в общежитии своем был ложно обвинен в прелюбодеянии. Он оставил общежитие, пришел в монастырь Авы Антония. За ним последовали братья общежития, желая утешить его и возвратить в общежитие. Но пришедшие начали обличать его, говоря: «Ты сделал то и то». Брат утверждал, что он ничего этого не делал. Когда они припирались, случилось тут быть Аве Пафнутию. Он сказал спорящим следующую притчу. «Видел я на берегу морском человека, увязшего в топь по колено. Некоторые пришли, чтобы оказать ему помощь, и погрузили в топь по плеча». Ава Антоний, выслушав притчу Авы Пафнутия, воскликнул: «Вот муж, могущий исцелять и спасать души!» Братья пришли в умиление от сказанного старцами, начали просить прощения у брата, взяли его обратно с собой в общежитие. В монастыре Авы Лота случилось искушение с некоторым братом. Брат по причине этого искушения был выслан из монастыря. Он пришел в гору Авы Антония и пробыл тут несколько времени, по прошествии которого блаженный послал брата в монастырь его. Там брата не приняли, выслали снова. Он, возвратясь к Аве Антонию, сказал ему: «Не захотели принять меня». Ава опять послал его, поручив ему сказать отцам монастыря: «Корабль претерпел крушение и потерял груз свой, с большим трудом корабль этот достиг пристанища, а вы хотите потопить и то, что спаслось от потопления». Отцы, узнав, что Ава Антоний прислал к ним брата, немедленно приняли его с радостью. Рассказывает о святом Аве Антонии, что он, жительствуя в пустыне, однажды подвергся душевному смущению, унынию и особенному нашествию мрачных помыслов. Находясь в этом состоянии, он начал изливать печаль свою пред Богом. «Господи, — говорил он, — хочу спастись, но помышления мои никак не допускают меня совершить это. Что мне делать со страстями моими? Как мне спастись?» Встав с того места, на котором сидел, и немного отошедший, он сел на другом месте, и вот видит неизвестного ему человека, тщательно занятого трудом рук своих. Этот человек то вставал, оставляя рукоделие, и молился, то опять возвращался к рукоделию. Он сшивал листья пальмы. Потом он опять вставал и молился. После молитвы опять принимался за рукоделие. Поступивший таким образом, был ангел, посланный Богом ободрить Антония и возбудить его к мужеству. И услышал Антоний глас, исшедший от ангела: «Антоний, поступай так, и спасешься». Услышав это, Антоний очень обрадовался и ободрился. Он начал поступать так и спасся. Превосходное наставление и правило, особливо для жительствующих в безмолвии. Ум не может непрестанно пребывать всецело в молитве и других деланиях душевного подвига. Как ограниченный, он утомляется, ему необходимо отдохновение. Отдохновение это доставляется умеренным рукоделием, при котором делание ума хотя и продолжается, но не так напряженно. Нужна осторожность, чтобы не увлечься пристрастием к рукоделию, не отдать ему слишком много времени, слишком много сил души и тела в ущерб молитве, составляющей существенное делание безмолвника. Рассказывают, что Авва Антоний, будучи однажды приведен в недоумение глубиною домостроительства Божие, управления миром и судов Божиих, помолился и сказал: «Господи, отчего некоторые из человеков достигают старости и состояния немощи, другие умирают в детском возрасте и живут мало? Отчего одни бедны, другие богаты? Отчего тираны и злодеи благоденствуют и обилуют всеми земными благами, а праведные угнетаются напастями и нищетою?» Долго был он занят этим размышлением, и пришел к нему глас: «Антоний, внимай себе и не подвергай твоему исследованию судеб Божьих, потому что это душе вредно». Необходимо подвижнику и каждому христианину отличать то, что предоставлено его пониманию, от того, что предоставлено лишь его созерцанию. Уму ограниченному неестественно понимать со всей удовлетворительностью действие ума неограниченного, ума Божия. Тщетное усилие к пониманию и объяснению того, что превыше понимания, ведет единственно к заблуждениям, к богохульству, к ересям и безбожию. Ловец диких зверей пустыни пришел для ловли в гору Аввы Антония. Увидев, что Авва утешает братью, он соблазнился этим. Старец, желая успокоить его и показать, что нужно иногда предоставлять братьям некоторое послабление, сказал ему: «Вложи стрелу в лук твой и натяни его». Охотник сделал это. Старец сказал: «Еще натяни». Охотник натянул лук туже. Старец опять говорит ему: «Натяни еще более». Охотник отвечал: «Если сверх меры натянуть лук, то он переломится». На это Авва Антоний сказал: «Так бывает и в деле Божьем. Если будешь сверх меры напрягать силы братьи, то они скоро отпадут от дела Божия. Необходимо по временам давать им послабление». Ловец, услышав это, выразил свое согласие и пошел от старца с большой пользою, а братья, утвердившись в правильном воззрении на свой подвиг, разошлись по кельям. Повесть необыкновенной важности. Все подвиги, предпринятые несоответственно силам, оставляются. Так вредно впечатление, производимое несоразмерным оставленным подвигом, что подвижники, оставившие неумеренный подвиг, обыкновенно оставляют всякий подвиг и переходят к нерадивой жизни, к душевному расстройству. Безмерному деланию, говорит святой Исаак Сирский, последует уныние, унынию — исступление, то есть расстройство. Здесь не лишним будет заметить то, что утешением называется некоторое послабление братьев в необычного порядка и правила для их жительства, преимущественно в пище. Когда на трапезу подадут или рыбу, или вино, или плоды, это называется утешением. Когда в великий праздник все это предложится на трапезе, тогда утешением называется велием, великим. Когда больному или старцу дадут одежду более спокойную, нежели какую носят вообще братья, это называется утешением. Никак не должно думать, чтоб послабление состояло в празднословии, шутках и смехе, воспрещенных заповедями Господа и преданием апостольским. «Всяко слово праздное, ежаще рекут человецы, воздадят о нем слово в день судный, от словес твоих оправдишися и от словес своих осудишися. Горе вам, смеющиеся ныне, яко возрыдаете и восплачете. Всяко слово гнило, да не исходит из уст ваших. Но еже есть благо к созиданию веры, да даст благодать к слышащим. Ниже да именуется в вас сквернословие и буесловие или кощуны, смехословие, шутки, я же неподобное. Плач — жизнь монаха, рождает его мысль сознания своей греховности, мысль покаяния. По этой причине празднословие и смехословие, как истребляющие плач в самом корне его, в святых мыслях покаяния, как уничтожающие сущность и весь плод монашеского жительства, строго преследовались и преследуются во всех благоустроенных монастырях. Говорят об Аве Антонии, что он сказал: «Я видел Духа Божия, нисходящим на трех человеков, на Аву Афанасия, и дано ему патриаршество, на Аву Пахомия, и дано ему начальство над общежитиями, на Аву Макария, и дана ему благодать исцеления недугов». Замечательное видение! Вот какими орудиями поддерживалась Церковь Божия! Вот какими орудиями установлялись учреждения ее. Основал Бог Церковь свою действием Слова и Духа Своего, и поддерживает Он Церковь этим действием. Сами апостолы из себя единственно не могли сделать ничего. Господь заповедал им пребывать неисходно в Иерусалиме, доколе они не облекутся силою свыше, то есть доколе не низойдет на них Святой Дух. Облеченные силою свыше, не прежде они вышли на проповедь, насадили во вселенной истинное богопознание. Деятели в церкви — Слово Божие и Дух Божий. Благодатные человеки — только орудия. Человек чуждый благодати не может быть орудием. Ошибаются, тяжко ошибаются те, которые хотят действовать в деле Божьем силою и средствами своего падшего естества. Падшее естество заражено враждою к Богу, находится в общении и сродстве с падшими духами. Как же может оно действовать в пользу дела Божия? Это противоестественно ему, это невозможно для него. Опыты согласно показали, что человеки, вздумавшие действовать из себя в пользу дела Божия, действовали во вред его, в пользу дела демонов. Однажды пришли старцы к Аве Антонию. Между ними был монах Иосиф. Старец, желая искусить их, завел речь от Писания и стал спрашивать объяснение каждого, начиная с младших. Каждый давал объяснение по своему разумению, а старец находил объяснение каждого неудовлетворительным. Потом, обратясь к монаху Иосифу, сказал ему: «Ты как объяснишь это слово Писания?» Иосиф отвечал: «Я не знаю». Тогда Ава Антоний сказал: «Однако монах Иосиф нашел тот путь, на котором говорят «не знаю».» Святые наставники иноков, желая, чтобы Священное Писание служило всецелым руководством в монашеском жительстве, вместе с тем желали, чтобы иноки, зная его по букве, наиболее изучали делами, особенно смирением. Это видно в житии преподобных Досифея, Иоанна Дамаскина и других. Однажды блаженный Антоний молился в келии своей, и был к нему глас: «Антоний, ты еще не пришел в меру кожевника, живущего в Александрии». Услышав это, старец встал рано утром и, взяв посох, поспешно пошел в Александрию. Когда он пришел к указанному ему мужу, муж этот крайне удивился, увидев у себя Антония. Старец сказал кожевнику: «Поведай мне дела твои, потому что для тебя пришел я сюда, оставив пустыню». Кожевник отвечал: «Не знаю за собою, чтобы я сделал когда-либо и что-либо доброе. По этой причине, вставая рано с постели моей, прежде нежели выйду на работу, говорю сам себе: все жители этого города, от большого до малого, войдут в Царство Божие за добродетели свои, а я один пойду в вечную муку за грехи мои. Эти же слова повторяю в сердце моем, прежде нежели лягу спать. Услышав это, блаженный Антоний отвечал: «Поистине, сын мой, ты, как искусный ювелир, сидя спокойно в доме твоем, стяжал Царство Божие. А я, хотя всю жизнь мою провожу в пустыне, но не стяжал духовного разума, не достиг в меру сознания, которое ты выражаешь словами твоими». Глубина смирения есть вместе и высота преуспеяния. Нисходя в бездну смирения, восходим на небо. Покушающийся взойти на небо без посредства смирения низвергается в бездну самомнения и погибели. Однажды некоторые ученики божественного Аввы Антония, видя в пустынях бесчисленное множество монахов, прилежащих с великою ревностью по Боге и с соревнованием друг к другу всеми добродетелями и святыми подвигами, спросили его: «Отец, долго ли будут продолжаться эти ревности и усердия к уединению, к нищете, к смирению, к любви, к воздержанию и ко всем прочим добродетелям, которым так тщательно прилежит все это множество монахов, почти без исключения?» Муж Божий так отвечал им, вздыхая и проливая обильные слезы: «Наступит некогда время, сыны возлюбленные, в которое монахи оставят пустыни и вместо их устремятся к богатейшим городам. Там, вместо вертепов и хижин, которыми усеяна пустыня, они воздвигнут, стараясь превзойти одни других, великолепные здания, припирающиеся пышностью с царскими палатами. Вместо нищеты вкрадется стремление к собранию богатства. Смирение сердца превратится в гордость. Многие будут напыщены знанием, но чужды добрых дел, предписываемых знанием. Любовь иссякнет. Вместо воздержания явится угождение чреву, и многие из монахов озаботятся о доставлении себе изысканных яств не менее мирян, от которых они будут отличаться только одеждой и клобуком. Находясь посреди мира, они не устыдятся неправильно присваивать себе имя монахов и пустынников. Не перестанут они величаться, говоря: «Аз есмь Павлов, аз же Аполосов». Как будто вся сущность благочестия заключается в значении предшественников, как будто позволительно и справедливо хвалиться отцами, как хвалились иудеи предкам своим Авраамом. Однако между монахами тех времен некоторые будут далеко лучше и совершеннее нас, потому что блаженней тот, кто могл приступить и не приступи, и зло сотворите и не сотвори, нежели тот, который увлекается к добру примером многих добрых. Так Ной, Авраам и Лот, проводившие святую жизнь посреди нечестивых, справедливо прославляются Писанием. По кончине великого Антония некоторый духовный старец, упрошенный монахами, сделал объяснение на изречение великого. Так, например, на изречение «Поди, живи в пустыне и изучи брани демонов» дано упомянутым старцам следующее толкование: «Совершенство монаха проистекает от духовного делания, а духовное делание приобретается чистотою сердца, чистота же сердца — умною молитвою. Преуспеянием в умной молитве доставляется непрестанная молитва. Но демоны производят борьбу посредством помышлений и мечтаний, также при посредстве привидений, и эта борьба возбуждается сильнее в пустыне и безмолвии». Поведал о себе Ава Антоний: «Я видел все сети дьявола распростертыми поверх земли, Увидев это, я воздохнул и сказал: «Горе роду человеческому! Кто возможет освободиться от этих сетей?» На это сказано мне: «Смиренномудрие спасается от них, и они не могут даже прикоснуться к нему». Извлечение из объяснения, сделанного старцем. Ава Макарий, старший египтянин, ученик Авы Антония, также видел во внутренней пустыне скита все сети страстей, которые видел в свое время Ава Антоний. Макарий видел дьяволов в подобии двух человеков. Это видение было чувственное. Он видел телесными очами, но Ава Антоний видел очами духа по закону видений и прочего. Сказал Ава Антоний: «Мы не приходим в преуспеяние по той причине, что не знаем ни мер наших, ни того порядка, который необходим для преуспеяния. Мы не понимаем, какие дела приличествуют нам, хотим стяжать добродетели, не употребив труда к стяжанию их. Каждый раз, когда восстает борьба против искушения в том месте, в котором мы призваны для жительства, переселяемся в другое, полагая, что находится какое-либо место, в котором нет дьявола. Кто имеет духовное знание борьбы с искушениями, тот с твердостью и постоянством сражается против них в Боге, как и Господь сказал: «Себо Царствие Божие внутрь вас есть». Объяснение старца. Слов этих смысл таков: мы переходим на жительство с одного места на другое, ища такого места, в котором не было бы дьявола. Когда же и в том месте, на которое переселились, видим возникающее беспокойство от искушения, то снова переходим. Но кто опытен в духовных бранях, тот не ищет другого места, но противоборствует о Господе искушению в месте жительства своего. Он укрепляется удостоверением Господа, что Царство Божие повсюду, что оно внутри нас. Это значит, нам, монахам, исшедшим из мира, приявшим на рамена свой крест по заповеди Господа нашего, по следующим стопам Господа, подобает пребывать в одном месте, заботясь о спасении душ наших и выдерживая все потрясения, производимые искушениями. Ради любви к Богу, ради исполнения Его воли, опытно доказываемых соблюдений заповедей Его, мы должны великодушно претерпевать все потрясения и искушения, возникнут ли они из страстей наших, или от бесов, или от злых людей. Одни неопытные в духовной брани, да будет это нам известно, часто вскакивают, подобно молодым коням, неприученным носить на хребтах своих ношу, стремятся в другие места, полагая найти ограду и успокоение от борьбы и от напора злых помыслов при посредстве переселения из одного места в другое, из одной страны в другую. Будем терпеливо пребывать в месте жительства нашего. Если восстанет брань или искушение, прибегнем к посту, молитве, коленопреклонениям, будем со слезами и сердечной болезнью просить у Господа помощи и спасения. Он во всякое время с нами, Он обитает в нас, говорит Писание: «Близ Господь сокрушенных сердцем и смиренные духом спасет». Также и Господь сказал, что Царство Божие внутри вас. Это значит, я обитаю в вас. Царство Божие, по объяснению святого Макария, Христос, который всегда обитает в нас. Блаженный Павел сказал: «Или не знаете, яко Христос в вас есть? Не только Он жительствует в нас, но и мы пребываем в Нем, как Он Сам говорит: «Будете во Мне, и аз в вас». Будь храмом моим, в который я мог бы входить во всякое время и получи от меня спасение. Обитая в Боге, мы вместе и обитель Его. Не будем оставлять Господа во время искушения, смущения и борения. Не будем искать утешения и помощи от мест и стран, переходя с места на место и из страны в страну. пребывая в месте жительства вашего, взыщем у Господа, живущего в нас, чтобы Он защитил нас, чтобы Он помог нам. В дополнение к этому будем открывать помышления наши отцам нашим и просить у них, чтобы они споспешествовали нам молитвами своими. Пребывая терпеливо в месте жительства нашего, будем постоянно прибегать под кров Спасителя нашего, и Он непременно соделает нас победителями во всех бранях наших. Вопрос. Что значит сказанное Аввою Антонием «рыбы, будучи вынуты из воды, умирают», тоже случается и с монахом, если он пребывает вне келий продолжительное время? Ответ. Жизнь души есть непрестанное памятование и любление Бога. Это по преимуществу должно быть именуемо жизнью души и духа. По этой причине, если монах будет подолгу оставаться в городах, он умирает, убиваемый зрением соблазнов и обращением среди них. Он лишается духовной жизни, удаляясь от Бога и забывая Его, изгоняя из сердца своего любовь ко Христу, приобретенную многими трудами в келейном безмолвии. В нем ослабевает ревность к удручению себя подвигами, он предается ленности и увлекается вожделениями. Возмущается чистота его сердца от действия на него страстных впечатлений, входящих через чувства, через зрение, слух, разговоры, осязание, вкус, обоняние. Этими впечатлениями он усиленно влечется к любодеянию и другим порокам, которые для монаха — смерть и погибель. Итак, справедливо сказал блаженный Антоний, как рыбы умирают, будучи вынуты из воды на сушу, так умирает и монах, оставивший свою келью и живущий в городах.